Здоровье духа. Вашингтонскому обществу имени Рериха. Многоцветущая, милая, всеми любимая ты, всецарица, слушай, блаженная Гигея, матерь для всех, приносящая счастье, благодаря лишь тебе прекращаются заболевания смертных. Благодаря лишь тебе каждый дом процветает в веселье многом, и расцветают науки, царица, космосом всем обладаешь. Только тебя лишь одну ненавидит Аид, вечный душегубитель, благожеланнейшая, вечно юная, отдохновение смертным. Удалено от тебя все, что суетно и бесполезно для смертных, ибо единственно ты надо всем управляешь и всем обладаешь. Но, о богиня, сойди к посвященным, ты их покровитель бессмертный. Ты задержи возникающие злодеяния тяжких болезней. Так гласит при возжигании манны орфический гимн богини здоровья Гигеи. Поистине божественно понимали древние здоровья. Светлая богиня Гигея является не начальником медицинского управления, но она дает здоровье во всем его понимании, то есть здоровье и тела, и духа. Как драгоценно, что мы в обоюдном понимании можем говорить о здоровье духа, без которого здоровье тела будет лишь уродством. Опять дух наш устремляется и к свету Аполлона, и к солнцеподобному Митре, и огню-жизнедателю Зороастру. Не становимся ли мы язычниками, произнося эти понятия? Тот, кто мыслит о свете, неминуемо приходит к единому свету. В какой бы обстановке мы ни увидели свет, наше сердце все-таки будет знать, что в свете мы найдем жизнедателя. Ныне день свершения доказательства, проявления слова и пришествия утверждения. Бог повелевает нам то, что для нас благотворно, и заповедует вам то, что вас приблизит к Нему, владыке всех учений. Не сказаны ли эти слова Евангелием? Не произнесены ли они в Библии? Или, может быть, это слова из книги достоверности «Китаб Эль-Иган»? Слова эти направляют к тому же единому свету, для приближения к которому мы собираем наши лучшие испытания и накопления. И как мы назовем эту всесокровищницу самого лучшего? Самого духу нашему драгоценного. Мы договоримся вполне честно и откровенно на понятии культуры. Не было ли в древности такой богини культура? Не было ли такого ангела культуры, служение которого было в открытии врат прекрасных? Не святотатственно сближать все, что относится к культуре, с самыми высокими понятиями? Иногда падение духа человеческого доходило до таких пропастей, что всякая манифестация высшего духовного вдохновляющего уже считалась чем-то несовременным, стыдным, несоединимым с понятием современного серьезного человека. Сколько бессмысленных разрушений произошло из этого извращения основ. Мы знаем о благодати, знаем о психической энергии, знаем о витаминах. Казалось бы, из этого апельсина и лимона, полного витамина, из этого зерна, начавшего бродить, основной субстанцией, даже для самого ограниченного мышления, уже открывается путь кверху. Именно кверху, ибо нет такого зерна, которое стало бы расти вниз. Даже каждая былинка, каждый листок знает, что, где свет и тепло, и тянется к нему. И войны, и землетрясения, и болезни, и ужасы смятения духа человеческого достаточно толкают человечество, чтобы поднять голову и искать высших путей. Пусть будут эти пути не в пещерах отшельников, они могут быть вполне найдены и в жизни. Башни духа могут быть созидаемы там же, где и высятся башни рукотворные. Если кто-нибудь еще раз будет шептать вам, что напоминание о культуре излишне, что для культуры уже сделано достаточно, смело можете назвать этого шептателя невеждою. К тому же, вероятно, он вообще не будет в состоянии различить между культурой и цивилизацией. А цивилизация будет для него лишь стандартом пошлости, и вы легко заметите, каким находчивым будет становиться этот шептатель, когда он окажется в милом ему смраде клеветы, пересудов и прочих язв пошлости. Нет такой меры, которая была бы достаточной для заполнения нужд истинной культуры. Культура так же высока, как беспредельность. И когда дух человеческий осознает эту беспредельность, она обязывает его к непрестанному совершенствованию. Так беспредельность становится для нас действительностью. Не может никто спрятать голову, подобно страусу, от действительности. Значит, нельзя избегнуть ее, и следует сделаться достойным ее сотрудником. Постигшее значение культуры прежде всего вычеркивает из своего сердца всякое понятие страха, боязнь смерти, боязнь врагов. Если в сердце своем он твердо знает, что он непоколебимо идет к свету, то единственный враг его будет тьма. Но тьма рассеивается от внесения света. Значит, вдохновенное сердце, несущее свет, уже является победителем тьмы. Культура покоится на красоте и знании. Растет она осознанием благословения иерархии света. Значит, к познанию механическому нужно добавить огонь сердца. В этом будет уже первое отличие культуры от цивилизации. Для восстановления языка сердца мы и собираемся. Мы сходимся, чтобы вне предрассудков и суеверий, обращаясь к первоисточникам, обмениваться и взаимно укрепляться знаками сердца. Не может человеческое существо, отражающее в себе все сияние космоса, ограничить себя мерзостью, духовную нищетою, ложью ради тленности сегодняшнего дня. Ранее или позднее психическая энергия восстанет мятежом, если ей не дано широкое русло прекрасного восхождения. История человечества дала достаточно примеров мятежа психической энергии. Этот опыт достаточен для того, чтобы напомнить человечеству, насколько оно должно сознательно обратиться к творческой мысли, к светлому строительству, понимая его не как далекую отвлеченность, но как неотложную насущную потребность. Пусть будут эти качества насущности и неотложности нашим ближайшим стимулом, ведь мы ответственны за будущее поколение. Как садовник ответственен за порученный ему сад, так же ответственно человечество за данную ему планету. Человечество не имеет права пятнать и темнить и искривлять сияющее высшее творчество. Кто же из мыслящих дерзнет умалять и туманить высшую творческую мысль? В наших собраниях мы не будем ссориться, предоставив это темным невеждам. Сказано, первым признаком отсутствия культуры является раздор. Не будем умалять друг друга, ибо из мысли о малом и родится малое. Будем чувствовать себя сердечными сотрудниками украшения жизни и углубления знания. Перед нами необъятное поле работ, и каждому даны неограниченные возможности, ибо приближение к свету не ограничено. Уйдет из помыслов всякое соперничество, ибо в беспредельности достаточно места. Кроме того, вмещение и терпимость являются одними из первых украшений культуры. Будем останавливать всякие зачатки подлых мыслей, ибо ими каждому трудящемуся и некогда заниматься. Собрания будут источником животворного обмена, вдохновения и укрепления, а не тяготою фальшивых безделушек. Обращаясь к первоисточникам, какими прекрасными образцами творчества мы можем вдохновлять друг друга? От соборов романского средневековья до великих заветов Древнего Востока, памятников Египта, Китая, Индии, Майя, Персии, Японии. Как это все безгранично и как оно благожелательно и реально. Не забудем и современное творчество, помня, что оно будет условием внешности будущих стилей жизни. Пусть на наших собраниях дружественно встретятся ученый и художник, и все строители жизни, ибо в основе своей они те же носители эволюции, те же посвященные мысли творчеству. Пусть осенит наше собрание и сияние Мадонны, и скоро помогающая старучице Богоматерь, и многоокая Дукар, и многоокая Дукар, и многорукая Куанин, и Лакшми в своем созидательном облике. Мусульмане почитают Мариам, Матерь Христа. Библия дала нам высокотрогательные облики женского подвига. В самых древнейших местах Азии найдены культы Матери Мира. Под этим благостным знаком вспомним то, с чего мы начинали сегодня. Вспомним, как вдохновенные эллины славословили Гигею. Каждый по-своему объединял здоровье тела с крепостью духа. Во имя этой несокрушимой крепости, во имя неиссякаемых снегов Гималаев, хранящих ценную пыль метеоров, вестников дальних миров, я верю, что вы найдете в себе всю неисчерпаемость бодрости, терпения и доброй воли, чтобы всемерно послужить великой культуре. 1931 год. Гималаи.